Но собственная болезнь, мор на лошадей, вести о враждебных намерениях Юрия Московского заставили его отступить, и отступление было гибельно. Татищев, том 4, страница 96. Тверские ратники заблудились в озерах и болотах, начали мереть от голода, ели конину, оружие свое пожгли или побросали и пришли пешком домой. В надежде, что эта беда сделает Михаила уступчивым, новгородцы в следующем 1317 году отправили к нему владыку Давыда с мольбою отпустить на окуп новгородских заложников. Но Михаил не послушал просьбы архиепископской. Ему, как видно, нужно было иметь в руках новгородских заложников в предстоящей борьбе с Юрием Московским. Юрий недаром жил в Орде. Он не только оправдался в обвинениях Михаиловых, но умел сблизиться с семейством хана и женился на сестре его, Кончаке, которую при крещении назвали Агафиею. Ханский зять возвратился в Русь с сильными послами татарскими, из которых главным был Кавгадый. Один татарин отправился в Новгород звать на Михаила его жителей, но последние, еще не зная, где князь Юрий, заключили с Михаилом договор в Торжке, по которому обязались не вступаться ни за одного из соперников, после чего тверской князь, собравший войско и снесшись с другими князьями, пошел к Костроме навстречу Юрию. Долго соперники стояли на берегу Волги, наконец заключили договор, в содержании которого источники разногласят. По одним известиям, Юрий уступил великое княжение Михаилу, по другим, наоборот, Михаил уступил Юрию. Никоновский список, том 3, страница 112, полное собрание русских летописей, том 5, страница 208. Как бы то ни было, дело этим не кончилось. Михаил, возвратясь в Тверь, стал укреплять свой город, ожидая, как видно, к себе врага. И действительно, Юрий остался в Костроме, собирая отовсюду войска. Когда пришли к нему князья Суздальские и другие, то он двинулся из Костромы к Ростову, из Ростова пошел к Переяславлю, из Переяславля к Дмитрову, из Дмитрова к Клину. А новгородцы уже дожидались его в Торжке. Наконец, войска Юрьевы пошли в Тверскую волость и сильно опустошили ее. Послы Кавгадыевы ездили в Тверь к Михаилу с лестью, по выражению летописца, но мира не было, и в 40 верстах от Твери, при селе Бартеневе, произошел сильный бой, в котором Михаил остался победителем. Юрий с небольшой дружиною успел убежать в Новгород, но жена его, брат Борис, многие князья и бояре остались пленными в руках победителя. Кавгадый, видя торжество тверского князя, велел дружине своей бросить стяги и бежать в стан, а на другой день послал к Михаилу с мирными предложениями и поехал к нему в Тверь. Михаил принял его с честью, и татары стали говорить ему: «Мы с этих пор твои. Да и приходили мы на тебя с князем Юрием без ханского приказа. Виноваты и боимся от хана опалы, что такое дело сделали и много крови пролили». Князь Михаил поверил им, одарил и отпустил с честью.